загадали и сбылось. Это было как в старом кино, в еще не придуманном фильме, и над нами вертелась земля, и под нами пылали огни. Ты сказал, что это не сон, но наяву так совсем не бывает. Я так хотел сберечь тебя, прятал в небе все слова и в молчанье разбивался. Ну а ты замиранием и в огне под дугой второго солнца меня вдруг отпустила. Все пройдет, этот мир не один. Я живой, хоть и мертв, мои руки в крови. Ты лежишь над тобой, улетает земля, и летают огни, и лечу с ними я. Все пройдет, это я, это ты, это мы. Это просто осколки горящей луны. Все пройдет, этот мир не один. И летают огни, и летишь с ними ты. Все пройдет, этот мир не один. Я живой, хоть и мертв, мои руки в крови. Ты лежишь над тобой, улетает земля. И летают огни, и лечу с ними я. Все пройдет, это я, это ты, это мы. Это просто осколки горящей луны. Все пройдет, этот мир не один. И летают огни, и летишь с ними ты. Thank you. горящей луны. Все пройдет, этот мир.